Глава 27. «И вот как мы смогли оказаться здесь?» – тихо спросила у меня Аллегра, когда мы отошли назад, чтобы не попасться никому из персонала на глаза. «Это один из путей, что ведет наружу и проходит через часть их комплекса», – пожал я плечами. «Должны же мы бэшников хотя бы попытаться найти, прежде чем самим выбраться наружу». «Ну, нашли мы их, разве от этого стало легче?» – вздохнув, спросила девушка. Я не знал, что на это ответить. Никого из нас, несмотря на то, что схватили и оставили без одежды, по сути, не тронули. Да, остались вопросы к тому, почему нас разнесли по разным частям этого подземелья, но это сейчас не столь важно. Сейчас мы убедились, что нам еще повезло, и участь у нас могла быть куда хуже. Все дело в том, что тот путь, который мы выбрали, чтобы покинуть это негостеприимное место, оказывается, проходил через самые настоящие современные лаборатории. Вся эта часть мало отличима от лабораторных помещений какой-нибудь медицинской корпорации. Тут даже вход только по пропуску, о чем забыли упомянуть наши пленники. Но у нас имелись пропуска, отобранные у охраны, и их уровня допуска хватало, чтобы не застрять на этом месте. И вот лаборатории. Ну, чисто технически, они ими по внешнему виду и являлись. Вот только внутри оказались настоящие хирургические столы, к которым были привязаны наши бессознательные однокурсники, которых мы все это время искали, и как раз в этот момент проводилась операция по извлечению органов. Это успела увидеть Аллегра, которая как раз сунулась вперед, чтобы проверить обстановку, но сомневаться в ее словах не приходилось. Самая главная проблема была в том, что мы не знали, когда именно они начали эту операцию и можно ли вообще как-то помочь ребятам, ведь если мы вдруг ворвемся внутрь, то хирургам ничего не будет мешать лишить пациентов жизни. Тем более, среди нас не было тех, кто мог бы быстро продолжить операцию, чтобы избежать того же кровотечения, не говоря о том, чтобы привести парней в относительный порядок, и они могли с нашей помощью покинуть это подземелье. Как ни посмотри, а ситуация очень плохая, и тут непонятно, что лучше – пройти мимо или все же вмешаться. «Прерывать операцию будет слишком опасно, да и может оказаться уже слишком поздно, так как не думаю, что в этом клане заботятся о сохранении жизни пленников», – вынес решение Рью как лидер нашей команды. «Поэтому двигаемся дальше. От нас будет больше пользы, если мы окажемся снаружи и сообщим о том, что здесь обнаружили до того, как сюда попадут другие наши однокурсники». «Хорошо». Согласились мы с ним, так как это было хоть какое-то решение в этой ситуации. Правда, все равно все решил случай. Стоило нам только продолжить наш путь мимо лаборатории, как одному из помощников хирурга вдруг захотелось выйти в коридор, и тут он увидел нас. Немая пауза, когда и мы, и он не знали, что делать, и вот парень успевает что-то невнятно выкрикнуть до того, как я валю его на землю. У лабораторий операционных были, начиная примерно где-то с высоты 1,5 метра, прозрачные стенки, чтобы из коридора следить за ходом проведения операций, и обе находились по две стороны от коридора. Мы-то передвигались, пригнувшись, не поднимаясь выше уровня, так что и помимо выкрика можно было заметить, что один из них резко пропал, а тут еще и это исчезновение заметили. Вот только, несмотря на шум, в коридор выглянули лишь помощники хирургов, что с удивлением смотрели на нас и будто не могли поверить в происходящее. Что примечательно, оба хирурга спокойно закончили свою работу и извлекли органы, с которыми они работали. Пусть я не слишком присматривался к тому, что они делают, но не понять, что они достали сердца парней, было несложно. Спасать их уже поздно. Положив сердца в специальные короба для сохранности, оба хирурга не спеша вышли в коридор, пока мы осторожно пятились назад, чтобы оказаться как можно дальше от выхода из лабораторий. «Артей, ты понимаешь, что тут происходит?» – спросил мужчина у второго хирурга, что вышел из левой от нас лаборатории. «Похоже, кто-то стал очень халатно относиться к содержанию нашего материала, Дамиан», – снимая с себя белую маску, покачал головой второй мужчина. «Хорошо, что мы успели вовремя закончить с нашими операциями», – кивнул ему Дамиан, снимая и свою маску, под которой обнаружилась небольшая клиновидная бородка, в отличие от второго, у которого подбородок был гладко выбритым. «Да, это просто замечательно», – согласился с ним Артей, – «но я все же оказался быстрее тебя, так что 12-10 в мою пользу». Оба мужчины, казалось, были практически одинаковыми, кроме, разумеется, факта с бородой. Они даже вели себя одинаково, будто старательно копируя манеры и поведение друг друга. Родственники или двойняшки? Впрочем, сейчас это не важно. А вот разговор, возникший между ними, поданный в довольно будничной манере, вызывал отрепь. Они что, спорили, кто быстрее сможет извлечь сердце из еще живого человека? «Я бы не засчитывал этот результат, так как меня отвлекли», – не согласился с ним Дамиан. «Ну уж нет», – фыркнул второй хирург. «Настоящий специалист должен быть сосредоточен на работе, несмотря на происходящее вокруг, так что ты точно мне проиграл». «Тогда предлагаю нам поспорить еще раз», – вдруг предложил Дамиан, впервые за время их разговора посмотрев на нас. «Тут как раз к нам в руки сам пришел новый материал, с которым мы можем продолжить свою работу». «Замечательная идея!» – обрадованно улыбнулся Артей. «Лучше одной операции может быть только...» «Несколько операций!» – продолжил за него второй. «Чего встали, остолопы?» – вдруг зло он посмотрел на своих помощников. «Или же мы сами должны ловить сбежавший материал?» Какой бы абсурдной ни выглядела эта ситуация, но после выкрика этого мужчины события понеслись вскачь. Вот мы еще пятимся назад, и на нас с любопытством и удивлением смотрят люди в медицинских масках, и вот они уже бегут к нам, размахивая тем, что было в их руках. И к нашему несчастью, помощниками оказались не обычные люди, а, судя по всему, члены этого клана. Уж очень активно они начали нас теснить, и вскоре пришлось забыть даже о малейшем сдерживании. Какое сдерживание, если ударом ноги один из напавших на меня помощников хирурга сумел сделать в покрытом металлом полу глубокую дыру? Тут уже я начал действовать более жестко. Поднырнуть под удар какими-то окровавленными щипцами и тут же толкнуть нападавшего в того, кто стоял позади него и мешая ему продвинуться вперед. В следующий миг пришлось уходить от серии ударов скальпелем, которым полосовали воздух в опасной близости от моего лица. Подпустил противника поближе и во время очередного замаха не только успел перехватить его руку и резко дернуть ее, из-за чего из-за боли в конечности парень выпустил свое оружие, но еще во время падения я ловко ловлю скальпель и всаживаю его в ногу еще одному нападавшему. Он начинает орать и отвлекается на ранение, чтобы тут же получить удар ногой в прыжке от Аллегры, который отбросил его далеко назад. Да, пока я сражаюсь со своими противниками, мои сокомандники тоже действуют. Коридор в этой части подземелья достаточно широкий, чтобы мы могли стоять здесь в одну линию и не мешать друг другу, и в то же время слишком удобный для наших противников. Стоит кому-то отступить слишком сильно назад или наоборот позволить увлечь себя вперед, как он сразу подставит другого. Из-за этого приходилось держаться примерно на одной линии и посматривать, как дела у товарищей. Хорошо, что мы уже не раз проходили через схожего рода тренировки и привыкли действовать совместно, просто полагаясь друг на друга. Тут, конечно, бы иметь еще и подходящее оружие, но за неимением оного приходилось обходиться тем, что попадется под руку. Вот Рью уже обзавелся тяжелым стальным подносом, которым его хотели огреть в самом начале. Только парень сам перехватил его и то лихо закручивал в собственных руках, прикрываясь таким импровизированным оружием от атак противника, то наоборот атакуя жестким ребром, ломал кости и наносил сокрушительные удары помощникам хирургов. После такого слишком близко подходить к бугаю они просто опасались и пытались одолеть его хитростью. Аллегра как-то умудрилась обзавестись хирургической нитью, причем, судя по тому, что она с помощью нее легко как атаковала, так и блокировала удары, то нитью довольно необычной, а не той, что обычно используют хирурги в больницах. В любом случае, именно для блондинки это был один из лучших вариантов, что она могла использовать, и она на деле доказывала, что не зря ее клан посвятил все свое время работе с тканями, а значит и нитями. Мне же пока не везло, и под руку попадались то скальпели, то различного рода щипцы. Но даже так все это применялось по делу, и на данный момент не было напротив меня противников, которые не получили хотя бы по одной ране. Тут главное – заставить их больше двигаться и самих нанести себе побольше ран, тогда вместе с кровью их покинут все силы. И вот этих балбесов мы учим высокому искусству работы с плотью. Сквозь бой донесся до меня удрученный голос Дамиана. «И не говори», — вздохнул Артей, — «сразу видно, что они ничего не поняли и годятся разве только на роль наших помощников, да и то я сомневаюсь, что им стоит поручать столь ответственную работу. Даже жаль, что их нельзя использовать как материал в наших исследованиях», — с еще большим огорчением высказался Дамиан. «Согласен, возможно, в этом случае они бы могли принести нам большую пользу, но, увы», развел руками второй мужчина. Эти разговоры, будто тут ничего особенного не происходит, уже начали бесить, но мы все же постепенно отступали все дальше, почти приблизившись к очередной двери с пропускной системой. Если удастся оказаться возле нее, то вполне возможно получится вырваться в другой коридор, и там действовать будет легче, а еще лучше, если вообще удастся ее заблокировать, оставив всех здесь. «Так дело не пойдет», — вдруг донесся до меня голос Артея. «Они же так нас без помощников оставят. Они пусть и криворукие дебилы, но они наши дебилы». «Вынужден с тобой согласиться», — кивнул ему Дамиан. «Придется вмешаться». В этот момент со стороны мужчин ударила двойная волна жажды убийства, причем ее давление было таково, что оно даже не пощадило их помощников, которые тут же рухнули на пол. Это давление ауры пусть и являлось формально не физическим воздействием, но вот плохо от него становилось так, будто ты оказался в зоне с повышенной гравитацией, и тебя сейчас со всей силы прижимает к земле. Говорить о каком-то побеге в этих условиях было невозможно, и то, что мы еще стояли на ногах, говорило лишь о том, что мы оказались частично готовы к такой силе давления со стороны противника. А вот хирурги, судя по всему, были выше уровня учеников, иначе их жажда убийства не смогла бы оказать на нас такое влияние. «Стареем, что ли, Дамиан?» «Просто материал наконец-то попался более стойкий», — не согласился второй мужчина со своим коллегой. «Тогда предлагаю немного добавить усилий», — предложил первый. И вот тут стало совсем не до смеха. Оба мужчины сделали синхронный шаг вперед, и мне показалось, будто воздух передо мной разрезали острым мечом. Лишь в последний момент я успел увернуться, но самого последствия воздействия я не заметил, а вот мои сокомандники уже успели обзавестись несколькими поверхностными царапинами, и уже одно это говорило о том, что нам попался очень серьезный противник. «Пора прекращать это баловство», — первым не выдержал Дамиан и разом усилил давление своей ауры, из-за чего мы практически одновременно попадали на пол. Последнее, что я услышал, прежде чем потерять сознание, так это спор этих двух сумасшедших хирургов насчет очередности работы с нами.